Разумеется, всю известную историю он излагать не стал. Выдал модернизированный вариант, неоднократно читанной в детстве сказки, максимально приблизив ее к действительности. Герда превратилась в Кэтран, Кай — в заколдованного вредной Снегурочкой братца Жана. Себе и Лансу стажер отвел скромную роль рыцарей, встретившихся несчастной девице на пути и поклявшихся быть ее телохранителями, а также вернуть сестрицу и братца в отчий дом, даже если придется свернуть шею коварной снежной королеве и всем редискам, которые то и служат. Кэт только головой качала. Да чего же складно врет? Нож так и порхал в руках Ганса. Глаза его горели. Сушеные рыбины, исписанные непонятными значками, одна за другой летели в мешок, к концу повествования заполнившиеся доверху. «Ну, вроде все. Дальше, дальше!» — взмолился Ганс. «Дальше, дальше!» — передразнил стажер. «Дальше к Финке поедем. Дадим ей твой опуск почитать. Она разжалобится, визу выдаст, и мы прямиком на штурм ледяного замка. Сказка-то еще не кончилась». Ганс затравленно посмотрел на мешок, поднял сиротливо лежавшую на оленьей шкуре последнюю рыбку, вырезал на ней пару слов и протянул Дэну. «Что это?» — не понял стажер. «Финка, читай». «А мешок?» «Не там. Путевая заметка. Мой». «Тебя как зовут?» — насторожился Денис. «Ганс». «А дальше? Дальше как?» — недобро сверкнул глазами стажер. Ликвидаторы, почуяв неладное, напряглись. «Христиан Ан, убью!» Ланс и Катаран с двух сторон навалились на Дэна, рванувшегося вперед. Стажер не дотянулся совсем чуть-чуть. Сантиметра 2-3 осталось до шеи великого сказочника. Ганс Христиан неприлично взвизгнул, схватил мешок и пулей вылетел на мороз. Заскрипели полозья. «Ушел, гад! Ты что, сдурел?» — тряхнула Дениса Кэтран. Стажер прорвался к пологу, волоча за собой друзей, высунул голову наружу и заорал вслед удалявшейся упряжке. «Еще хоть одной сказкой напортачишь, из-под земли достану, своими руками придушу». «Все, все!» — гладила его по голове Кэтран. «Успокойся!» «Да ты пойми!» — кипел ликвидатор, возвращаясь к столу. «К гомикам засунул, но хоть бы словом намекнул. Вторые сутки голубую луну на брудершафт воем!» Кэт с Лансом переглянулись и, не сговариваясь, дружно повертели пальцами у висков. «Вам не понять!» — безнадежно махнул рукой стажер, поднимая с земли сушеную треску. «Хоть я по-фински ни бе, ни ме, спорю на что угодно. Здесь написано всего два слова. Помоги Герде. Тут ты. Ладно, поехали». За порогом ликвидаторов ждал еще один сюрприз. В торопях сборщик фольклора сел не в те сани. «Зря вы меня все-таки удержали», — вконец расстроился стажер, обходя упряжку с одним единственным масластым оленем, явно доживающим свой век. «Ты хоть базарить-то умеешь?» — спросил он у рогатого проводника. Проводник фыркнул носом, пробормотал что-то нечленораздельное, сплюнул колючку, которую по причине преклонных лет не мог проживать, и пожал тем местом, где у людей обычно расположены плечи. «Чукча его, может, и поймет», — резюмировал стажер. «Влипли. Другого-то вряд ли дадут, а поэтому живодерня плачет. Ну да чего же в последнее время не везет? И здесь наколол фриц проклятый. Один олень, и тот неграмотный, языками не владеющий. Поживи с мое, забудешь, как маму с папой звали», — обиделся олень. «А я, между прочим, и по-фински, и по-лаплански, и по-оленьи могу, да еще и с вами, му!» Тут патриарх оленьего племени завернул такое выражение, что ликвидаторам пришлось держать Кэтран, возжелавшую подшибать проводнику рога. «По-свойски базарю!» — невозмутимо закончил олень. «Цените!» «Как ты до таких лет с таким языком дожил? Ума не приложу!» Слегка потрепанный стажер вытер со лба пот. «Удержать разбушевавшегося Катран непросто!» «За язык не ценят. Везде дорогу найду. Язык он куда угодно доведет. Ну, долго еще лясы точить будем. Грузи! Куда?» Ликвидаторы, запрыгнувшие в сани, растерянно посмотрели на сердитого проводника. «Поклажу грузите, продукты питания в дорожку!» Олень кивнул на охапку сухой травы, лежавшую перед ним на снегу. «Не будем спорить», — шепнул друзьям Дэн. «Без него нам труба». Ликвидаторы затарили нарты сеном. «Теперь толкайте». «Кого?» «Никого, а чего? Нарты толкаете. Я править буду». «Ну, это уже выходит за все границы», — рассвирепела Катран. «Как хотите», — фыркнул олень, опускаясь на снег. «Меня и здесь неплохо кормят». «Не спорь», — прошептал ей на ухо стажер. «Вот отъедем подальше». Я с ним по-свойски разберусь, а пока молчи. «Толкаем уже!» — крикнул он оленю. «Толкаем!» Сахатый поднялся и неспешно потрусил по хрустящему снегу. Сзади пыхтела команда Катран, усердно толкавшая перед собой сани. Первые 100 метров прошли легко, вторую сотню — не очень. После третьей ликвидаторы были в умыле. И сани вроде не тяжелые, и скользят легко, но когда твоя голова, ниже определенного места... Короче, они обрадовались, когда проводник дал команду. «Обеденный перерыв. Ну-ка, пучок, подушисти, подайте». «Вот гад!» — просидела Катран. Ликвидаторы разогнулись, перед глазами плыли разноцветные круги. «Ланс», — прошептал Денис, — «обслужи, а старость надо уважать. И сразу в сани, Кэт тоже усади. Сейчас я ему устрою веселую жизнь». Стажер рысцой кинулся обратно в стойбище, благо ушли недалеко. Кэтран с ревнивой тревогой наблюдала за его бобровой шубой, мелькавшей между чумов. К ее облегчению надолго он не задерживался нигде. Вскоре стажер, похоже, нашел, кого искал. Он обменялся парой слов с выглянувшим из чума полуголым мужчиной и вернулся обратно. «Сейчас начнется», — сообщил он, прыгая в сани. Со стороны стойбища послышался тоскливый вой. Там замелькали серые тени. «Волки!» — завопил Денис, заваливая друзей в сани ничком. «Держитесь крепче и орите громче!» — шепнул он. «Волки! Волки!» — подхватили Ланс и Катран. Проводник повернул голову, посмотрел на несущуюся к нему стаю, торопливо сплюнул недожеванный пучок сена, встал на дыбы, заржал по лошадиному и рванул вперед, чуть не порвав по стромке. В ушах ликвидаторов засвистел ветер. Нарты неслись, подпрыгивая на ухабах, с такой скоростью, что погоня быстро отстала. Стажер, правда, подозревал, что оборотням просто не терпелось вернуться туда, откуда их выдернул суровый вожак. Но дело свое они сделали. — Волки! Только финки от них отобьются! — давил он на мозги проводнику. — Только там спасенье! «Волки!» — соглашались с ним друзья. «Спасайся, кто может! К финнам!»